БДСМ-терапия. Я отвернулась, но он все же смог надеть мне его. Теперь вместо слов и стонов изо рта вырывались лишь тихие сдавленные мычания. «Что же мне с тобой теперь сделать, раз ты такая непослушная? Думаю, наказание заслужила не только твоя попка». Клиент провел хлыстом вниз по моему телу и ударил по ногам. Между бедрами появились жгучие ощущения. Бежать некуда. Я теряюсь в ощущениях, не понимая, что происходит и где я нахожусь, будто попадая в другую реальность. Куда дальше? Мое тело разрывается на тысячи мелких кусочков, пока парень продолжает его хлестать. Я стараюсь держаться руками за кровать, чтобы не рухнуть в бездну непередаваемых ощущений. Кажется, мне это даже начинает нравиться. Я совершенно не понимаю, что это за чувство. Подобного раньше в моей жизни не было. Я чувствую, как, не переставая, теку. Мои соки смочили трусики до такой степени, что уже выливаются наружу. Прошу, пусть это закончится. В моей голове лишь мольба о пощаде. Я готова кончить прямо сейчас. Да. Именно от того, что он меня бьет. Он даже не ласкает меня нигде. Неужели я настолько извращенка? Финальный удар. Моя промежность выплеснула из себя все то, что в ней накопилось. Больше ничего не осталось. Я опустела. Мужчина опустил на стул плетку и убрал с моего рта кляп. «Ну что, как тебе? Вижу, ты кончила очень быстро». «Не понимаю, что это было». «Я всего лишь немного развлекся. Это минимум, который я мог с тобой сделать. Дальше будет интереснее. В ход пойдут другие приспособления». «Даже страшно подумать, что это будут за вещи». Еле выдавив из себя слова, ответила я. «Кажется, этот оргазм был одним из лучших моих оргазмов. Если не самым лучшим. Я пыталась вернуть свой пульс и сердцебиение в норму. И это у меня получилось с большим трудом». Сердце будто сжалось в один маленький комок и не хотело приходить в нормальное состояние. «Может быть, поговорим? Хочешь?» Снова выпадаю из реальности и уже не понимаю, где нахожусь и кто рядом. Мне кажется, что я слышу голос учителя. Что он спрашивает? Снова пытается сказать «прощай»? «Ну уж нет, милый мой философ. Я не позволю вам так просто избавиться от меня. Если бы ты знал, что в последнее время мысли и воспоминания о тебе являются единственной отдушиной, ты не стал бы бросаться такими громкими заявлениями. С этими мыслями я провалилась в глубокую липкую яму. Сном это было назвать довольно сложно. Я проваливаюсь в прошлое и ощущаю, что не только мое сознание переносится туда, но и физическое тело. Я снова переместилась в то время, когда мой бывший парень сдавал меня в аренду. На следующий день, приведя себя в более-менее божеский вид, я ждала Никиту. Но, как ни странно, ни днем, ни вечером, ни даже к ночи он не объявился. Еще два дня, и постепенно я начала расслабляться, с минимальной надеждой в душе на то, что он, наконец, отстал от меня, и больше никто меня не потревожит. Если бы я знала, как я ошибалась. Но, как говорится, знал бы, где упасть, соломинку бы стелил бы. На третий день, когда продукты закончились, я решила выйти в магазин. Не дойдя полквартала до нужного места, я заметила, что за мной следует тонированная хлам иномарка. Прямо как в кино. Нервишки мои были не к черту и начала пробивать мелкая дрожь. Конечно, как в плохих сериалах. Машина остановилась там, где между нами было минимальное расстояние, и в приоткрытое окно мужчина, бритый под площадку, настоятельно рекомендовал мне присесть назад. Сопротивляться не было никакого смысла. Откажись, я все равно бы затолкали силой. Поэтому, улыбнувшись мужику, я села на сиденье. Меня привезли в клуб Вячеслава. Вот чего я действительно не ожидала. «Вик, привет! Прости, что мы снова с тобой встретились в такой обстановке и даже по этому поводу». Слава протянул мне фото Никиты и радостно сообщил мне, что это... конченая тварь проиграла меня ему в карты. «Как? Как можно играть на живого человека?» Хотя в поведении Никиты уже ничего меня не удивляло. Я расхохоталась, то ли от нервов, то ли от самой ситуации. «Слава, кто дал этому придурку карты? Да он даже в дурака играть не умеет!» Смех распирал меня. Никиту развели, как восьмиклассницу. «Да, мы в этом убедились. Этот юноша проиграл крупную сумму денег, а поскольку их у него не оказалось, самым лучшим способом расплаты являлась ты, как золотая жила. Ну, я-то знаю, на что ты способна, поэтому без вопросов согласился с такой расплатой. Так что добро пожаловать, дорогая. Твои апартаменты и люкс на втором этаже». «Сколько? Сколько я стою? Вернее, сколько денег был должен Никита?» У меня есть деньги, я могу отдать. Я начала лихорадочно рыться в сумочке в поисках купюр. Но Вячеслав лишь посмеялся и жестом велел охраннику проводить меня в мою комнату. Полгода, не меньше. Что? Я говорю, полгода отработки, и ты свободна, как птица в полете. При условии, что клиенты будут добросовестно оплачивать твои услуги. Снова хохотнул Вячеслав и скрылся в кабинете. Зайдя в помещение, неминуемое моими апартаментами, и дождавшись, пока охранник уйдет, дала волю слезам. Ну вот и все. Теперь я настоящая бордельная проститутка. Скажи спасибо своему учителишке. Голос Коллинса прозвучал как гром. Ты должна же понимать, что это он сделал тебя грязной шлюхой. Ни Никита, ни Слава, ни даже я. Если бы не Артем Сергеевич, ты бы нашла какого-нибудь сопливого сокурсника и сидела в какой-нибудь хрущевке, фартуке варила борщи. Хватит грезить им. Мужчина распалялся с каждым словом все больше и, подойдя ко мне вплотную, намотал волосы на кулак и приблизил свое лицо ко мне. «Я все равно выбью из тебя эту дурь. Ты будешь нормальной». С этими словами он впился своими губами в мои. И я вдруг ощутила до боли знакомый вкус поцелуя. У меня стойкое дежавю. Но ведь этого не может быть. Так меня целовал только один человек. Неужели этот клиент... Нет, это неправда. Коллинс не может быть Балахтиным. Они совершенно не похожи. Но этот единственный настоящий поцелуй я не забуду никогда. Он не сравним ни с чем. Я грубо вырвалась из рук Коллинса и, сев на пол, обхватила голову руками. Крик вырывался откуда-то изнутри. Мне казалось, что я окончательно свихнулась. Пока я билась в истерике, не заметила, как мужчина ушел. А ведь между нами сегодня ничего не было. Мне было плевать, что он не оплатил помещение. Плевать, что это будет штраф. Сейчас волновало только то, что мне показалось в самом Коллинсе. В следующие дни я не вставала с постели, ничего не ела и вообще была равнодушна ко всему окружающему. Через несколько дней Вячеслав разрешил взять трехдневный отпуск и отпустил домой. Примчавшись в свою квартиру, я немедленно стала искать тот календарь, на котором отмечала дни до возвращения Балахтина. Перерыв все вверх дном, я, конечно же, его нашла. Как оказалось, заветная дата была именно сегодня. Я мчалась в квартиру к Артему со скоростью света. Но дверь мне никто не открыл, а на пороге лежал конверт без подписи. Открыв его, я прочла письмо, адресованное мне. На листе бумаги была всего одна буква. «Я». Я спустилась по стенке на пол. Пазл начал складываться в моей голове из сотен мелких деталей. Выходит, что мистер Коллинс действительно был Балахтиным, но почему же он настолько изменился в лице, что я не смогла его узнать? Совсем не случайно я оказалась в борделе у Вячеслава, и совсем не просто так меня дали единственному влиятельному клиенту. Выходит, что Вячеслав тоже все знает. А может и нет? Остался только один неотвеченный вопрос. Для чего Балахтин разыграл эту комедию? Что произошло в его жизни, что ему пришлось настолько кардинально изменить свою внешность? А самое главное, чего он так мучил меня все это время, слушая и смакуя подробности моих сексуальных приключений? Мне хотелось получить ответы как можно скорее. И я торопилась вернуться в клуб. К моему великому сожалению, Коллинс, он же Балахтин, не объявлялся еще неделю. Я сходила с ума от неизвестности. В какой-то момент я начала думать, что снова схожу с ума. Все сходство выдумала. Просто хочется видеть родные черты моего учителя. И я пытаюсь разглядеть их в каждом, кто хоть как-то похож. А мой странный клиент чем-то похож на него. Голос, повадки, глаза. Вместе с тем это совершенно другой человек. Когда я думаю об этом, моя голова начинает взрываться и болеть.